Одним из таких подарков матери природы, ее неблагодарным сыновьям, стало открытое месторождение платины в сибирской таежной глуши. Местечко называлось Шаманкина Марь. Примечание. Смотри роман Бушкова «Тайга и зона». От посторонних глаз оно было запрятано надежно, хотя, казалось бы, что может быть надежнее глухой тайги, и без того не избалованной посторонними глазами. Однако же и в ее пределах есть свои затерянные миры, динозавры с птеродактилями, в которых, может, и не водятся, зато отыщется нечто другое, вполне способное удивить, например, окруженный топкими болотами полуостров, который с большой таежной землей связан лишь узкой перемычкой шириной километров полтора. Поди, наткнись на такой случайно. Ну, даже если и наткнулся, обошел, то что дальше прикажете с этим чудом делать? Отрезанный ломоть обыкновеннейшей тайги, что с него взять? Однако это только с первого и неопытного взгляда взять тут нечего. Любой геолог средней учености с легкостью растолкует, какие тектонические сдвиги привели к выходу жилы на поверхность, куда что опускалось, куда что поднималось и какие пласты относительно каких смещались. Но, наверное, куда как интереснее другое, как разведали месторождение платины, когда это произошло, какой герой отличился. А вот эта тайна вряд ли поддастся с первого нажима. Увы, есть все основания подозревать, что иных уж нет, других подавно, что концы зачищены надежно. А если вдруг кому-то втемяшится охота пройти по следу к истокам этой платиновой истории, то он очень скоро уткнется или в тупик, или в холодный автоматный ствол, так что, возможно, любопытным и непоседливым придется ограничиться гаданием, стояла ли за этим какая-нибудь романтическая история или нет. Может, и стояла. Может быть, некий пытливый студент копался в архивах, листал истлевшую бумагу 100 с лишним летней давности, прикрывая ладонью зевоту, вникал в переписку одного из многих политических ссыльно-поселенцев, отбывавших ссылку в здешних краях, со своим петербургским приятелем, и студенческий взгляд нечаянно зацепился за строки вроде: «Не правда ли, призанятная Одиссея приключилась со мной, любезнейший Платон Тимофеевич? Вот какой карамболь вышел из невиннейшего желания развеять скуку прогулкой с ружьишком за плечом. А образец тугоплавкой руды, что я нашел среди тех болот, и из которой понаделал бекасиную дробь, к всему письму прилагаю. Ты ж у нас как-никак горный заканчивал. Может, и разыщешь в этом свой интерес». И пытливый студент не ограничился чтением писем. Он заказал в картографическом отделе атласы местности и сшивки карт 2 версток, сопоставил описание из письма с топографическими символами на картах, пришел к неким выводам. Потом с кем-то поделился своими догадками, и пошла раскручиваться история. А может быть, по истечении срока давности в спецхране рассекретили очередную порцию документов, некогда причисленных к государственным тайнам, и среди бумаг оказались записки сгинувшей экспедиции. В выгоревших на солнце шнурованных тетрадях беглые наброски карандашом, явно сделанные на коленях, на пеньке, во время привалов. Однажды, много лет назад, их прочитали невнимательно и забросили на пыльную полку спецархива. И вот теперь настала пора вдумчиво перечесть тетради. Однако тот, кто взял на себя труд вчитаться и осмыслить, почему-то отправился делиться своими соображениями не к государственным людям, а к частным лицам. Или все гораздо проще? Некий охотник Годков так несколько назад наткнулся на занятную породу, набил образцами заплечный мешок, отвез в город и показал знающим людям, уж не серебро ли это. Заблуждаться в этом случае не позор. Самородная железистая платина и впрямь очень похожа на самородное серебро, что в свое время ввело в заблуждение даже прожженных конкистадоров, которые мало в чем так хорошо разбирались, как в золоте и серебре. Впрочем, благодаря их ошибке платину узнали в Европе. А что до охотника, то отвез он образцы знающим людям, те тоже кому-то их показали или просто проболтались, и вновь пошла раскручиваться история. В общем, ну, кто знает, как оно было на самом деле, однако достоверный факт заключается в том, что открытие месторождения шаманки на Марь не стало достоянием широких масс, а стало оно достоянием вполне конкретных людей, которые не желали делиться открытием ни с государством, ни с другими, не менее конкретными людьми. Ни с кем, короче говоря, не хотели они делиться, а хотели эти люди на всем сэкономить и очень много заработать. Чтобы сделать добычу платины как можно более рентабельным промыслом, хозяева прииска использовали на нем рабский труд. Бичи, бомжи, нелегалы из Китая и Вьетнама, беженцы из стран СНГ — вот из кого складывались приисковые трудовые ресурсы, из тех, кого не хватятся родные и близкие. Пропали и пропали. Страна по ним не зарыдает, товарищи не заплачут. К слову сказать, частные прииски с рабами не такая уж редкость в сибирских просторах и по сегодняшний день. Слишком уж обширны эти просторы. Многое могут скрыть. Вот поэтому-то прииск благополучно просуществовал несколько лет. Несколько лет изо дня в день охрана выгоняла на работу людей, одетых в желто-красные робы. Большинство рабов, конечно, быстро свыклось с неволей, как с неизбежностью, уподобив ее стихийному бедствию. Противу урагана ж не попрешь. Некоторые, естественно, восприняли такой поворот судьбы чуть ли не как удачу, кормят хорошо, даже один выходной на неделе, баня имеется, конвой зря не лютует, чем не жизнь. Были и такие, кто бежал. Те, кто уходил в болото, тонули сами. Топи были непроходимые. Остальных без труда догоняли, выслеживая с помощью датчиков, маячков, по броской на любой фоне одежде. Нарушителей хоронили на местном кладбище, разбитом на берегу неширокой лесной речушки. Там же находили вечное успокоение и скончавшиеся от вполне естественных причин. Может быть, кому-то из беглецов и удавалось оторваться от погони, пройти тайгой до обитаемых мест. Только вот вопрос, куда эти беглецы потом девались? Во всяком случае, в органы с жалобами на таежных рабовладельцев никто не обращался. Да и слухов таких, что вот вышел, мол, из тайги ободранный человек, поведал, что где с тайного прииска идет, и возопил: «Спасайте, люди добрые!» Тех, кто там безвинно пропадает. В общем, как бы то ни было, а несколько лет никто и ничто не мешало жизни на прииске течь по нехитрому распорядку, и в глубине сибирских лесов свершался простой, но приносящий немалую прибыль цикл. Вскрывалось, пустая порода, добывались платиносодержащие пески,